Глава 25. Последствия. Деревня Белого Ворона купалась в шуме радостных криков. Особенно оживленно было там, куда упали трупы драконов. Люди бодро разделывали туши, разбирая их на мясо, чешую, кости, желчные пузыри и многое другое. Даже те, чьи дома были уничтожены, не были огорчены. По законам деревни они получат хорошую компенсацию, которая покроет все потери. В этом мире часто трагедия граничит с возможностью. Волна драконов унесла немало жизней, но взамен люди каждый день смогут есть мясо на протяжении 6-8 месяцев. Все туши забирает себе деревня, но пронарии, которые участвовали в убийстве драконов, получают большую награду, они могут запросить деньги, недвижимость или самые ценные части тел. У большинства драконов это желчный пузырь, сердце и печень. Но пока люди радовались завершению драконьей атаки, лазарет клана Караки пропитался мрачной атмосферой. Крис стоял у кровати внука, тело которого было полностью забинтовано. Из-за лечебных мазей от Кенни несло не лучше, чем от нужника, но люди в комнате этого не замечали. «Мы сделали все, что могли», — заговорил патриарх. Помимо него и Криса в комнате присутствовала старушка-лекарь. Она сидела у двери и клевала носом, подремывая. «Я понимаю», — глухо ответил Крис. «К сожалению, лучшие лекари погибли во время нападения гадюк», — мрачно добавил патриарх. «Вы узнали, кто это был?» Лицо Криса исказило гримаса ненависти. От него повеяло такой жутью, что даже патриарх слегка побледнел. Старушка вздрогнула, проснулась и поспешила выйти из комнаты. «Его зовут Весих. Он из уничтоженного клана Скуликадора. Наемник, опытный генерал. Вероятно, его заказал клан Охи. Мы пытаемся его найти, но, сам понимаешь, вряд ли у нас получится». Крис не ответил. Он знал, что клан Охи зол на него. Те двое молодых пронариев, которых он убил, были племянниками главы клана. Считалось, что у обоих потенциал генерала. Поэтому неудивительно, что клан Охи решил отомстить. Но Крис не ожидал, что они нападут так рано и пошлют кого-то из клана земляных червей. «Заберу его домой». Крис смог успокоить себя и теперь сосредоточенно думал над тем, как помочь внуку. «Оставь его моим людям. Надо аккуратно нести, чтобы кости не пострадали». Патриарх смотрел на Кенни смешанным взглядом. Никто не ожидал, что произойдет нечто подобное. Нападение на убежище лежит на его, патриарха, ответственности. Он не доглядел, не подумал о том, что сквозь стену может пробраться убийца. И лишь благодаря Кенни ситуация не настолько ужасна, как могла быть. «Твоему внуку причитается награда. Он спас Фластру. Среди детей своего возраста Кенни уже герой». Крис коротко кивнул. Когда ему рассказали, что случилось, он сразу понял, как именно Кенни ранил убийцу. Он использовал захват. Только вот догадаться об этом почти невозможно. 9-летний парень, использующий 5-й прием и чуть не убивший генерала, это даже звучит смешно. Патриарх со своим чутьем и опытом сделал неверный вывод. Кенни использовал артефакт, чтобы ранить Весиха. Крис все подтвердил. «Но будь осторожен», — патриарх взглянул на Криса. «Если Весих выживет, он будет мстить». «Надеюсь, что так и будет», — зло процедил Крис. «Я его своими руками прикончу». Патриарх поморщился. Сперва нападение клана Охи, затем драконы и этот Весих. Количество пронариев с рангом выше владеющего сократилось почти на 30%. Деревня слишком ослабла, а ведь ходят слухи, что волна драконов была лишь первой, а следом за ней уже приближается вторая. — Ладно, нам пора, — сказал Крис. — Не буду больше отнимать твое время. — Не забудь забрать награду Кенни, и я надеюсь, ты найдешь способ, как восстановить его здоровье за этот год. Из мальчика выйдет толковый пронарий. — Я постараюсь, — тихо ответил Крис. Патриарх отдал приказ, и четверо стражей в серебряных доспехах осторожно переложили Кенни на носилки и понесли домой. К Крис следовал за ним. Кенни пришел в себя спустя трое суток. Он медленно открыл глаза и увидел потолок своей комнаты. — Вы проснулись! — радостно воскликнула служанка, которая следила за телом маленького господина. Она тут же выбежала из комнаты, чтобы рассказать все Крису. Кенни тихо застонал, все его тело жутко болело и чесалось. «Ха-ха, маленький Кенни!» В комнату вошел Крис. Он сел на стул рядом с кроватью и чуть наклонился к внуку, внимательно рассматривая его. «Можешь говорить?» «Да», — прошептал Кенни. «Воды». Его голос дрогнул. Он вспомнил, как на земле проснулся после аварии. Он был в похожем положении. Сильно хотелось пить, болела голова, ноги не ощущались. Кенни вдруг сильно испугался, сердце в его груди бешено забилось, стало тяжелее дышать. А что, если он снова стал калекой? Крис помог попить воды и со смешком сказал. — Ну и напугал же ты меня, чуть не помер. — Что со мной? — спросил Кенни, с трудом подавляя в себе страх. — Не бойся, ты ж пронарий! — Крис подмигнул внуку. — Вылечишься со временем. «Если хочешь ускорить выздоровление, используй почаще усиление. Это подстегивает природную регенерацию». «Я вылечусь», — Кенни изумленно смотрел на деда. «Конечно! Твои конечности на месте, уничтоженных органов нет. Ты вон даже в сознание пришел. За убийство драконов я получил кучу денег. Хватит, чтобы каждый день закупаться лекарствами и полезными продуктами. Они помогут тебе быстрее встать на ноги. Но пока придется полежать. Кенни облегченно выдохнул, расслабляясь. Новости о том, что он сможет выздороветь, успокоили его. И мысли переключились на другие темы. — Теперь все знают, что я пронарий? — тихо спросил он. — Нет, люди думают, что ты использовал артефактный нож, который я захватил с собой из Раканий, — пояснил Крис. Но если они узнают о твоем быстром выздоровлении, все поймут, поэтому придется скрываться. Артефактный? Да, их могут делать только пронарии с золотой праной, такие как ты. Понял, пробормотал Кенни. Все оказалось не так ужасно, как он подумал сразу после пробуждения. Фластра выжила? Задал он следующий вопрос и заволновался. Кенни вспомнил, как храбрая девочка вышла вперед, чтобы спасти его. — Да, благодаря тебе. — Хорошо, — облегченно выдохнул Кенни. — Патриарх даже награду выделил. 40 камней праны и 3 прана червя. — 3 прана червя? — Кенни заинтересовался. — Почему именно такая награда? И что это за черви такие? Прана червей используют во многих сферах жизни, но особенно они полезны для исцеления травм и для тренировок. Деревня Белого Ворона разводит их на продажу. На юге клан Караки в первую очередь известен из-за своей плантации, которая считается одной из самых больших во всей долине холмов. Но чтобы использовать прана червей, надо стать пронарием. Поэтому награду сможешь забрать, когда официально станешь пронарием. — А я смогу выбрать, какие праночерви заберу? Кенни вспомнил слова голоса о том, как открыть его тайник. — Да, 3 любых праночервя. — Хорошо. Кенни ощутил усталость, сознание начало гаснуть. — Ночью я перенесу тебя в другой дом. Убийца может снова прийти. И пока придется спрятать... Кенни не смог дослушать деда. Он заснул. А проснулся уже в совершенно другой комнате, когда за окном царила глубокая ночь. Та же служанка, которая заметила его первое пробуждение, сидела рядом на стуле и спала. Кенни не стал ее будить. Он сосредоточился на своем источнике и начал прогонять прану по телу, используя усиление на торсе, руках и ногах. Ближе к утру проснулась Ира. «Ты как?» — устало спросила она. Кенни открыл глаза, пошевелил пальцами на руке. «Все хорошо», — тихо сказал он. Служанка встрепенулась, проснулась. «Я позову господина», — сонно пробормотала она, неуклюже выйдя из комнаты. Вскоре пришел Крис и сел рядом. «Мы сейчас в другом доме», — сказал он. О нашем местоположении, кроме патриарха, никто не знает. Официально ты живешь в старом доме. — Понял, — кивнул Кенни. Он чувствовал себя гораздо лучше, чем при первом пробуждении. — Сейчас твоя цель вылечиться. Ешь и пей все, что тебе дают. Это не только ускорит твое восстановление, но и избавит от боли. И используй усиление на себе. У тебя пострадали внутренние органы и кости, но это не страшно. Ты сможешь исцелиться. — А целители Пронарии не могут тебя вылечить? — недовольно пробурчал Ира. — Ты спас дочь патриарха и ранил генерала. Я слышал разговоры. За такое могли бы и помочь с лечением. — В деревне меня никто не может вылечить? — спросил Кенни. — Нет, — с сожалением покачал головой Крис. — Трое лучших целителей были убиты кланом Охи во время нападения. Их специально выслеживали, как часто делают во время диверсий. Это огромная потеря для деревни, особенно Алита Караки, генерал. Но, с другой стороны, Алита бы сразу поняла, что ты Пронарий. Крис пожал плечами, не зная, что еще сказать. — Да уж, — пробормотал Кенни. — Пока мы будем врать людям, придется тебе годик из дома не выходить, пока не стукнет 10 лет. Сможешь? — Год? — Да, по-другому никак, Кенни. — А что, если тот жердяй расскажет другим, что ты Пронарий? — вдруг встревожилась Ира. Кенни вздрогнул. Похоже, до выздоровления еще далеко, раз такой очевидный вопрос не пришел ему в голову. — А есть смысл скрываться? — Кенни посмотрел на Криса. — Тот убийца, он разве не расскажет обо мне? Не пошлет письмо тем же гадюкам? — Эх! Крис прищурился. — Знаешь, я раньше думал, что у тебя только чутье и удача преобладают среди 5 качеств. Но, похоже, ты и в мудрости хорош. — Это он меня хвалит, меня! Ира впервые с нападения оживилась. — У тебя правильные мысли, Кенни. Но Весих вряд ли покинул деревню. Скорее всего, он скрылся где-то под землей и ждет удобного случая, чтобы добить тебя. Поэтому мы... «Переехали». У Кенни внутри все похолодело. «Даю тебе задание», — Крис поднялся. «Подумай, почему информация о том, что ты Пронарий, скорее всего, не уйдет дальше Весиха. Используй чутье и мудрость». «Хорошо, я постараюсь», — Кенни замешкался. «Ты можешь достать информацию об этом Весихе? Все, что о нем известно». «Сделаю, что смогу. А сейчас отдыхай». Крис ушел, оставив внука одного. Кенни и Ира принялись обсуждать нападение, пытаясь понять, был ли другой способ выйти из ситуации, не такой опасный. На следующий день Крис принес внуку камень праны. Внешне он выглядел как неровный кусок серебристого мрамора, слегка мерцающего изнутри. «Сперва направь в камень свою прану», — учил Крис. И сразу почувствуешь отдачу, в твою руку начнет входить прана из камня. Бери ее под контроль, прогоняй через источник, и она станет твоей. С помощью камня праны ты сможешь быстрее восстановиться и больше тренироваться. — Полезная штука, — оценил Кенни, рассматривая кривой осколок. — И жутко дорогая, — проворчал Крис. Не зря камни праны называют высокой валютой или валютой пронариев. Если ты захочешь купить что-то по-настоящему ценное, обычных монет будет мало. Ладно, отдыхай. Я отправлюсь за молоком изумрудной козы. Оно поможет тебе быстрее восстановить кости. Не забывай есть и пить все, что тебе дают. Крис ушел, а Кенни остался лежать в кровати. Следующие несколько дней он только и делал, что с помощью усиления напитывал разные части тела, чтобы ускорить восстановление. Кенни не знал, что пока он сутками валялся в кровати, вести о его подвиге потрясли не только деревню Белого Ворона, но и все соседние деревни. 9-летний мальчик чуть не убил генерала. Или даже убил. Ранение, которое получил убийца, с каждым пересказом становилось все страшнее и страшнее. Кто-то даже утверждал, что Кенни разрубил толстяка Весиха на 2 части. Многие пытались навестить Кенни, но к нему не пускали. Довольно быстро стало известно, что Кенни не находится в своем доме. И по деревне вновь поползли слухи. Кто-то уверял, что мальчик умер. Кто-то, что он вместе с дедом отправился в далекий пояс средних гор, чтобы найти там исцеление. Фластре пришлось устроить большой скандал, прежде чем патриарх по секрету рассказал ей, что Кенни все еще жив, и он в деревне, просто в другом доме. И что Крис сейчас ищет любые способы, чтобы восстановить внука до 10 лет. А там, дальше, он проведет инициацию, сделает его пронарием, и Кенни уже сам восстановится. Только получив подтверждение от отца, что Кенни жив, Фластра успокоилась. Нападение Весиха Скуликадера не оставило равнодушным никого. Но сильнейшее потрясение получили те, кто видели своими глазами бойню этого убийцы. Например, юный Кластер, на глазах которого убили уже вторую защитницу. Произошедшее в убежище сильно повлияло на его личность. Был еще кое-кто, кого сильно потрясло произошедшее. Ира, чуть не потеряв брата, стала гораздо менее общительной. Она, подавив страх, раз за разом входила в мир духов и пыталась использовать усиление или захват для борьбы с монстром. Спустя 3 суток, как Крис отправился за молоком изумрудной козы, она в очередной раз вошла в мир духов. — Я смогу, — прошептала Ира, когда ее тело полностью материализовалось. Она прикрыла глаза, пытаясь сделать хоть что-то. Вспоминала действия брата, но не понимала, как именно усилить свое тело, если нет праны и падм. Из глубины тумана донесся звук, который она ненавидела всей душой. Появился он, весь в бинтах. Черная мумия со скаленной страшной пастью и острейшими когтями. Ира побежала в очередной раз. Мумия прыгнула и попыталась ударить ее. Ира едва увернулась, но упала и покатилась по земле. Ее рука нащупала что-то твердое. Палка. Обычная палка. Но именно в эту секунду на Иру навалились все те переживания, которые она перенесла за последние дни. Кенни чуть не умер, его жизнь была буквально на волоске, а она не могла ничего сделать, молча наблюдала и молилась, чтобы брат выжил. Она бесполезна, лишь мешает Кенни, сосет его прану и не может сделать ничего полезного. Закричав, Ира вскочила и ударила палкой, вкладывая всю свою ненависть, всю свою душевную боль в этот удар. Бах! Мумию отбросило, словно тряпичную куклу. Монстр успел только коротко заскулить, исчезнув в густом тумане. А затем раздался треск, он врезался в землю и... заглох. Ира с открытым ртом смотрела на свой кулак, в котором торчал короткий обломок палки. Все, что осталось после удара. «Офигеть!» — выдохнула она. А затем вдруг заволновалась за брата и поспешно вышла из мира духов. А вдруг этот удар отнял слишком много праны у Кенни?